«Лупи его! Сажай в него! Смуров!» — закричали все. Но Смуров, левша, и без того не заставил ждать себя, и тотчас отплатил. Он бросил камнем в мальчика за канавкой, но неудачно. Камень ударился о землю. Мальчик за канавкой тотчас же пустил еще в группу камень. На этот раз прямо в Алешу. И довольно больно ударил его в плечо. У мальчишки за канавкой весь карман был полон заготовленными камнями. Это видно было за 30 шагов по отдувшимся карманам его пальтишка. «Это он в вас, он нарочно в вас метил! Ведь вы Карамазов!» — закричали хохоча мальчики. «Ну, все разом в него! Пали!» И 6 камней разом вылетели из группы. Один угодил мальчику в голову, и тот упал, но мигом вскочил и со стервенением начал отвечать в группу камнями. С обеих сторон началась непрерывная перестрелка. У многих в группе тоже оказались в кармане заготовленные камни. «Что вы это? Не стыдно ли, господа? 6 на одного, да вы убьете его!» — закричал Алеша. Он выскочил и стал навстречу летящим камням, чтобы загородить собою мальчика за канавкой. 3 или 4 на минутку унились. «Он сам первый начал!» — закричал мальчик в красной рубашке раздраженным детским голоском. «Он подлец! Он давеча в классе Красоткина перочинным ножиком пырнул! Кровь потекла! Красоткин только фискалить не хотел, а этого надо избить!» «Да за что? Вы, верно, сами его дразните!» «А вот он опять вам камень в спину прислал! Он вас знает!» — закричали дети. «Это он в вас теперь кидает, а не в нас! Ну все, опять в него! Не промахивайся, Смуров!» И опять началась перестрелка. На этот раз очень злая. Мальчику за канавкой ударило камнем в грудь. Он вскрикнул, заплакал и побежал вверх в гору, на Михайловскую улицу. В группе загалдели: «Ага, струсил! Бежал, мочалка!» «Вы еще не знаете, Карамазов, какой он подлец! Его убить мало!» — повторил мальчик в курточке с горящими глазенками, старше всех, по-видимому. «А какой он?» — спросил Алеша. «Фискал, что ли?» Мальчики переглянулись, как будто с усмешкой. «Вы туда же идете, в Михайловскую?» — продолжал тот же мальчик. «Так вот, догоните-ка его. Вон, видите, он остановился опять. Ждет и на вас глядит». «На вас глядит, на вас глядит!» — подхватили мальчики. «Так вот и спросите его, любит ли он банную мочалку растрепанную. Слышите, так и спросите!» Раздался общий хохот. Алеша смотрел на них, а они на него. «Не ходите, он вас зашибет!» — закричал предупредительно Смуров. «Господа, я его спрашивать о мочалке не буду, потому что вы, верно, его этим как-нибудь дразните. Но я узнаю от него, за что вы его так ненавидите». «Узнайте-ка!» — засмеялись мальчики. Алеша перешел мостик и пошел в горку мимо забора прямо к опальному мальчику. «Смотрите!» — кричали ему вслед предупредительным. «Он вас не побоится! Он вдруг пырнет из-под тишка, как Красоткина!»